Экзаменационная тетрадь. Запись номер 30. Преступления, совершенные до настоящего момента. Капитаном Оренсей. Первое. Недосмотр, по которому мистер Де Сильва был до смерти укушен животным. Второе. Необеспечение безопасности детей во время страшного шторма. Третье. Использование грубых, непристойных выражений в присутствии детей. Четвертое. Несправедливое отстранение от должности мистера Хейсти, старшего собачника. Пятое. Декламация очень оскорбительного стихотворения в конце ужина. Шестое. Утрата ценного бронзового бюста мистера Де Сильвы. Седьмое. Потеря ценной веймаранихи, чемпионки породы.